Глава 7. Куисми. Постепенно сознание Конана прояснилось, подобно тому, как ночная мгла рассеивается под утренним солнцем. Чертыхаясь, он прыгнул в седло. Жеребец поднялся на дыбы, радостно заржав. Оглядев склоны, Конан решил продолжить путь, который прервал Хемса. Но теперь у него были причины спешить. Он отпустил поводья, и могучий конь рванулся вперед, как пущенная искусной рукой стрела. С поистине головокружительной скоростью они спустились по узенькой тропке. И где-то далеко впереди Конан заметил обломки упавших сверху валунов. Наконец он достиг длинного гребня, пересекавшего склон. Стремясь к горе, он мог взглядом проследить свой путь. Далеко впереди его ждал спуск с гребня и поворот назад до русла ручья. Конан посетовал на вынужденное препятствие, но ничего не мог сделать. Иной дороги здесь не было. Спуститься более коротким путем было невозможно. Поэтому он пришпорил усталого коня и помчался дальше. Вдруг его чуткое ухо дикаря уловило стук копыт. Конан направил коня к краю гребня и увидел. Вдоль пересохшего русла реки ехал отряд могучих, бородатых воинов, звеня доспехами. Конан, перегнувшись через край утеса, закричал. «Эй, вы! Я еду к Уисме! Я уже не надеялся встретить вас, паршивых псов, на дороге! Скачите за мной и не жалейте ваших кляч!» Как только его крик достиг отряда, вой 500 людей заполнил все ущелье. «Предатель!» — ревели они. «Что? Не веря своим ушам, онемев от изумления, он уставился вниз на толпу. Глаза всадников горели гневом, лица были искажены от ярости, руки сжимали сабли. «Предатель!» — ревела толпа. «Где наши 7 вождей?» «Они в Пешхауре, в тюрьме правителя», — ответил Конан. Страшный вопль вырвался из сотен глоток, перебив лязг оружия. Перекрывая этот шум, он проревел. «Что за бред? Какой дьявол вселился в вас? Пусть один говорит, а то я ничего не могу понять». Вперед вышел старый вождь и, потрясая в воздухе саблей, закричал. «Ты не повел нас в Пешхаури, чтобы спасти наших братьев. Ты предатель!» Вконец, выведенный из себя, Конан прокричал. «Глупые шакалы! Даже если бы вы перелезли через стену, правитель все равно успел бы повесить пленников!» Старый вождь Авгули снова отчаянно завопил. «Ты потому поехал один, чтобы продаться правителю! Где наши 7 вождей? Отвечай, где они? Не можешь? Тогда я отвечу. Они мертвы!» «Что?» Конан чуть не свалился с седла от удивления. «Да, мертвы!» Заорали всадники. «И они не были повешены!» Зловеще прорычал старик. «Вазули из соседней клетки хорошо видели, как их настигла смерть. Правитель подослал к ним колдуна!» «Ложь!» — спокойно отозвался Конан. «Эти вазули просто лгут. Я говорил прошлой ночью с правителем. Он не посмел бы их убить». Эти слова явились его ошибкой. Вопли ненависти и злобы, казалось, раскололи небо. «Да, ты пошел к нему один и предал нас. Рассказ вазули не ложь. Вазули удалось бежать через двери, сломанные колдуном. И, встретив наших разведчиков, они все им рассказали. Мы послали разведчиков, чтобы найти тебя, когда ты не вернулся. Услышав рассказ вазули, разведчики поспешили предупредить нас о твоем предательстве. И, как видишь, мы взялись за оружие и пустились в путь». «И что же вы теперь собираетесь делать?» — спросил кемериец. «Отомстить за наших братьев!» — взревела толпа. «Смерть, кшатрий! Смерть предателю!» Стрелы градом посыпались на Конана. С воплем ярости Конан развернул коня и поскакал вверх по дороге. Авгулийцы тщетно пытались добраться до него, но ослепленные яростью, они не могли сообразить, что единственный путь на крутой гребень вел вдоль русла реки в другом направлении, петляя и огибая извилистый утес. Когда же они вспомнили это, Конан уже добрался до места, где гребень соединялся со склоном. Здесь Конан повернул на едва заметную тропу среди скал. Вдруг его конь тревожно заржал и попятился. На тропинке лежал полумертвый человек, походивший на кучу окровавленных лохмотьев. Он что-то неясно бормотал. Это был Хемса. Только сами мрачные боги, держащие в руках души колдунов, знали, как удалось чародею выбраться из пропасти. Повинуясь неясному порыву, Конан слез с коня и с любопытством осмотрел это изломанное тело, сознавая, что он стал свидетелем чуда. Хемса поднял окровавленную голову и уставился на Конана своим странным взглядом, в котором уже читалось приближение смерти. «Где они?» — каркающим голосом спросил колдун. «Убрались обратно в свой дьявольский дом на Уисме и заодно похитили принцессу», — отозвался Конан. Умирающий пробормотал: «Я пойду и найду их. Они убили Гетейру, мою любовь, а я убью их, прислужников Черного Круга, убью и самого повелителя». Он пытался встать, но даже его неукротимая воля не могла оживить его изуродованное, искалеченное тело. Простонав, он добавил: «Иди к ним. Я как раз это и собираюсь сделать», — проворчал Конан. «Я хотел позвать на помощь своих авгулийцев, но они, собаки, отвернулись от меня. Что же, пойду в Уисм один. Я верну себе Деви, даже если мне придется голыми руками разрушить это проклятое место. Не думал, что правитель посмеет убить моих людей. Но все же он сделал это, проклятье. Я теперь за это спущу с него шкуру. И я верну себе Деви. Она нужна мне теперь не как заложница, а... Да обрушатся на них все проклятия и Изиля!» Застонал Хемса. «Иди же! Я умираю. Постой. Вот, возьми мой пояс». Умирающий с трудом принялся шарить в своих лохмотьях, и Конан, догадавшись, чего он хочет, снял с его окровавленной спины удивительный пояс. «Следуй за золотой жилкой через бездну», — бормотал Хемса. «Надень этот пояс. Мне дали его жрецы стигии. Хотя он подвел меня, тебе он поможет. Разбей хрустальный шар с четырьмя золотыми гранатами. Прощай. Я ухожу к Гетейре. Она ждет меня». Вздохнув последний раз, Хемса умер. Конан осмотрел пояс, сплетенный не из конского волоса, как обычные пояса. Конан был уверен, что этот пояс соткали из черных женских локонов. Крохотные драгоценные камни, неизвестные ему, вплетались в ткань. Пряжка тоже поражала необычностью своей формы в виде золоченой змеиной головы с искусно выделанными чешуйками. Дотронувшись до пряжки, Конан испытал сильный толчок. Первым его желанием было бросить дьявольскую вещь в пропасть. Затем, поколебавшись, он одел подарок колдуна, прикрыв его сверху своим бархатным поясом. Сев на коня, он продолжил путь. Солнце уже опустилось за скалы. Конан взбирался по тропе в густой тени утесов. Когда он почти достиг перевала, впереди него раздался стук копыт. Повернуть назад он не мог. На такой узкой тропке коню было не развернуться. Поэтому, обогнув выступ скалы, он выехал на более широкую часть тропы. Он услышал испуганные вопли. Его жеребец прижал к скале чью-то испуганную лошадь. Поймав руку всадника, Конан защитил себя от удара саблей. «Да это Керим-Шах!» — вскрикнул он. Зловещие огни заплясали в голубых глазах кемерийца. Туранец не вырывался. Он спокойно сидел на своей лошади, которая упиралась в лошадь Конана. Позади Керим-Шаха толпилась группа всадников Иракзаи на худых лошадях. Их глаза сверкали, как у голодных волков, руки яростно сжимали оружие. Но они не смели шелохнуться без приказа своего вождя. «Где Деви?» — властным голосом спросил Керим-Шах. «А зачем тебе, хирканьянскому шпиону, знать это?» — рявкнул в ответ Конан. «Мне известно, что она была с тобой», — ответил Керим-Шах. «Я продвигался на север со своим отрядом, но в ущелье Шализах нас подстерегла засада. Много людей осталось лежать на камнях, а остальные разбежались, как шакалы. Отбившись от погони, мы повернули на запад к ущелью Михун и нашли полумертвого Вазули. Из его сумасшедшего бреда мы узнали кое-что. Он единственный из всего племени выжил, когда все воины устремились в погоню за вождем абгулийцев и пленной женщиной. Он болтал что-то о пришельце в зеленом тюрбане, которого абгулиец сбил с ног. Когда Вазули пытались убить незнакомца, тот поразил их неизвестными силами. Удивительно, как этот Вазули выжил», — продолжал Керим-Шах. «Но он поведал нам, что Конан был в Куруме со своей знатной добычей. Проследовав дальше через холмы, мы поймали голую девчонку Галзаи. Она пожаловалась, что ее заставил раздеться огромный мужчина и отдал одежду своей спутнице. Эта девушка и указала нам, куда ты поехал». Керим-Шах утаил всю правду и не рассказал, что когда он ехал навстречу с отрядом из Секундерама, поджидавшего его в условленном месте, путь ему преградила банда вооруженных дикарей. Дорога в долину Гурумах через ущелье Шализах была длиннее, чем дорога через ущелье Иехун. Но так как она проходила по земле абгулийцев, Керим-Шах не посмел ею воспользоваться. Поэтому у него не оставалось выбора, как только ехать по заброшенной тропе в дерзкой надежде настичь Конана. «Лучше признавайся по-хорошему, где Деви?» — подытожил сказанное Керим-Шах. «Посмотри, как нас много! Если только хоть один из твоих псов пошевелится, я тут же сброшу тебя в пропасть!» — зловеще пообещал Конан. «Ты ничего не выиграешь от моей смерти!» — спокойно отозвался Керим-Шах. «По нашим следам идут авгулийцы, которые хотят растерзать тебя за предательство. Кстати, у меня тоже нет ни капли жалости к тебе. Деви похитили пророки Уисмы». «Дьявол!» — закричал Керим-Шах, не веря своим ушам. «Хемса! Он мертв!» — ответил Конан. «Хозяева отправили его в ад. А теперь, когда ты все знаешь, прочь с дороги. Жаль, что у меня нет сейчас времени убить тебя. Я тороплюсь к Уисме. «Я пойду с тобой», — решительно произнес хирконианец. «Ты, хирконианский пес, воображаешь, что я поверю тебе?» Конан злобно рассмеялся. Керим-Шах резко оборвал его. «А я и не прошу тебя о доверии. Просто нам обоим нужна принцесса. Мою причину ты знаешь. Мой повелитель, король Юидзигер, хочет жениться на ней и получить ее королевство. А тебя я знал еще когда ты был слугой казака в степи. И знаю твои тайные помыслы. Ты просто-напросто хочешь ограбить Виндию, потребовав за Деви небывалый выкуп. Тем не менее, я предлагаю забыть на время распри и объединить наши усилия, чтобы спасти принцессу от пророков. Если удача улыбнется нам, и мы не погибнем, то потом мы уж разберемся, кому достанется Юасмина». Конан подумал и, отпуская руку туранца, произнес: «Ладно. А что будут делать твои воины?» Керим-Шах, повернувшись к ожидавшим всадникам, сообщил: «Мы с кемерийцем отправляемся в Уисму сражаться с пророками. Пойдете ли вы с нами? Или останетесь, чтобы попасть в руки разъяренных Авгули?» Воины молча смотрели на своего предводителя, и в их глазах читалась покорность судьбе. Они были обречены и прекрасно знали это. У них было слишком много врагов среди обитателей холмов, и их было слишком мало, чтобы пробиться к границе без хитрого Керим-Шаха. С покорностью обреченных они отозвались: «Мы тоже идем с тобой и умрем в Уисме». «Тогда ради Крома вперед!» — рявкнул Конан, нетерпеливо вглядываясь в темноту. «Мои псы отстали на несколько часов, но мы уже потеряли много времени». Керим-Шах попятился, осторожно развернул своего коня и убрал саблю. Всадники устремились по тропе с быстротой, на которую только были способны их измученные кони. Скоро они выехали на гребень неподалеку от того места, где колдуны похитили Деви. Конан вздохнул с явным облегчением, выйдя на более широкую дорогу. Словно призраки, они ехали через сумрачное царство теней. Скрипели седла, позвякивали доспехи, и снова ущелье погружалось в мрачное безмолвие, озаряемое слабым звездным светом.